Доброе утро, дорогие телезрители. К нам поступил вот такой вопрос. Уважаемый владыка, говорят, что в наше время чудес стало мало, по неверию нашему, по умалению веры. А мне почему-то кажется, что это не так. Тогда ответьте мне, что такое чудо с точки зрения церкви? С уважением, Ольга Константиновна Абрамова, город Глазов, Удмуртия. Когда-то я подробно говорил на тему чуда. Но поскольку вопросы поступают, касающиеся тех тем, которые мы в прошлом обсуждали, считаю своим долгом повторить и для вас, и для тех, кто, может быть, не слышал наших предыдущих бесед на эту тему. Чудо – это некое действие, явление, событие, которое не укладывается в привычную для нас картину мира, которое выпадает как бы из действия физических законов. Совершается нечто, чего описать на основе существующих законов и понять невозможно. Вот именно выпадение данного явления, действия или события из научной картины мира, как теперь говорят, приводит к тому, что многие люди отрицают самую возможность такого действия, явления и события. Здесь действует вот какая логика. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Не соответствует, мол, это физическим законам бытия. А потому все это нелепость, или галлюцинация, или обман. Должен сказать, что если встать исключительно на теистическую точку зрения и априори признать, что Бога нет, то тогда, конечно, и никаких чудес быть не может. Тогда вот эта логика становится правильной. А вот если признать бытие Бога как разумного начала, которое явилось основанием всего мира бытия, если мы признаем, что Бог есть Творец мира, Вселенной, космоса и самих законов, которые управляют Вселенной, тогда нет ничего удивительного в том, что какие-то действия, события и явления по воле Божией выпадают из действия этих физических законов. Чудо не отменяет закона, а чудо как бы приостанавливает действие закона. И если Бог творец самого закона, то, конечно, Он имеет силу приостановить действие закона в определенном месте в связи с определенными обстоятельствами. А вот теперь самый главный вопрос. А для чего чудо совершается? Господь накануне своего общественного служения был искушаем дьяволом. Дьявол ему предложил использовать силу чуда, силу, способную поразить человеческое воображение, для того, чтобы этой силой и действовать в мире. Господь не принимает этого предложения. И хотя его проповедь сопровождается чудесами, все эти чудеса направлены не на то, чтобы поразить воображение, не на то, чтобы закабалить человека, сделать его послушным, лишить его всякой альтернативы, а для того, чтобы помочь человеку сделать правильный выбор и укрепить его на избранном пути. Вот почему все чудеса, которые совершает Господь, могут иметь как бы двойное прочтение. Даже самые, что ни на есть, убедительные чудеса И те в себе содержат нечто, что дает возможность человеку принять или не принять чудо. Согласиться с ним или не согласиться. Потому что если бы не было этой возможности альтернативы, то через совершение чуда на нас бы оказывалось такое влияние, которое бы полностью лишало человека свободы выбора. Человек через такое действие божественного всемогущества терял бы присущий ему Божий образ. Он терял бы богоданную свободу. Бог совершает чудеса для того, чтобы укрепить нас в нашей вере, но совершает и всегда в ответ на нашу веру. Помните, как требовали после ареста Спасителя первосвященники и книжники и лжесвятители, как они требовали от Господа чудес? Даже на кресте и то требовали от Него чуда. «Сойди со креста и немедленно поверим». И Господь не сошел. Ведь Он-то имел силу и возможность сойти со креста. Не сошел. Как Он не совершал чудес по требованию книжников и фарисеев. «Яви знамение с неба! Яви, тотчас поверим!» Не являл. Потому что никто бы не поверил в эти знамения, если бы эти знамения были бы наподобие некоего фокуса, направленный на то, чтобы поразить человеческое сознание. Чудесное действие, которое совершается, оно всегда совершается на стыке божественного и человеческого. В нем всегда присутствует божественное и человеческое, божественное всемогущество и человеческая свобода, выраженная через силу веры. Вот там, где вера присутствует, сильная и горячая, там присутствует и чудо. Потому что в таком случае чудо не сковывает, не порабощает, не разрушает, не строго детерминирует человеческие мысли или поведение. А оно поддерживает тех, кто верит. Чудеса даются нам по нашей вере. А сегодня чудес не меньше, чем в прошлом, а я бы сказал, может быть, даже и больше. Наше время отмечено поразительными чудесами. Время от времени даже средства массовой информации, даже телевидение сообщают нам об этих явлениях. Но вот что удивительно. А скажите, вот эта информация о чудесах, о мироточащих иконах, об исцелениях, происходящих у раки святых угодников Божиих, она хоть одного неверующего человека сделала верующим? Сомневаюсь. Неверующий человек не станет верующим перед лицом чуда. Он будет либо пытаться своим умом объяснить это явление, либо просто отмахнется. Чудо укрепляет веру верующего. Помогает обрести веру тому, кто открыт к восприятию веры. И чудо всегда дает возможность человеку остаться и неверующим, если он сам не желает обрести веры. Итак, чудо – это не фокус. Чудо – это не некое действие, направленное на то, чтобы сломить человека, лишить его свободы, направить его только в одну сторону, пусть даже и спасительную. А чудо – это такое действие божественного всемогущества, которое направлено на укрепление нашей веры. И еще вот такой вопрос поступил к нам. Скажите, пожалуйста, владыка, ангел-хранитель дается человеку на всю жизнь? А если человек крещеный, но не верующий? С уважением, Галина Максимовна Суходольская, город Пенза. Вот тема ангельского мира очень волнует людей. Как, кстати, многих сегодня волнует тема НЛО. Таинственная, непонятная, неизведанная. А для некоторых людей вопрос об ангелах – это самый сложный вопрос, от решения которого иногда зависит и религиозность человека. Мне приходилось встречаться с теми, кто говорил, в Бога верю, а вот в ангелов нет, не верю. Все это сказки. Священное Писание нам очень мало говорит об этом ангельском мире. Известно, что Бог создал этот мир до создания физического мира, до появления космоса. Этот мир был назван небом. Это условное наименование. Но о каком же небе шла речь, когда светил не было, планет не было, солнца не было, ничего не было? Святые отцы под словом «небо» подразумевают ангельский мир, духовный мир. Известно, что этот мир населен разумными личностями. А вот что представляют из себя эти силы, нам неизвестно. Конечно, существует такое антропоморфическое восприятие ангельского мира. Вот ангел с локонами, длинными волосами, с крыльями, в белой одежде. Это образы, которые создает человеческое воображение. А что на самом деле такое ангел? Об этом сколько угодно можно размышлять. Вот наше рационалистическое современное сознание от этого антропоморфического образа, естественно, отталкивается, оно его не принимает. А что оно приняло бы, вот это сознание? Ну, а если мы так сформулируем, ангелы – это силы. Это сила. Какая сила? А может, это некое поле, в котором содержится и разум, и личность? Может быть, это силовое поле, которое удерживает систему от распада? Может быть, удерживает нашу атмосферу, удерживает некие балансы в мироздании. Может, влияет на нашу личность так, что удерживает нас от распада, от потери внутренних балансов. Точно так же, как это поле может оказывать на нас и вредное воздействие, как вредное воздействие оказывает на нас сильное электромагнитное поле. Это просто рассуждение вслух. А может быть, это совсем и не поле, а нечто иное. От нас это сокрыто. От нас не сокрыт только сам факт существования этой силы и этих сил. От нас не сокрыт тот факт, что это разумные силы. А вот что они из себя представляют, какова их жизнь, мы не знаем. Известно также, что воздействие этой силы осуществляется на каждого человека. И здесь не стоит вопрос о том, крещенный или не крещенный. Смотрите, как говорит Господь, не презирайте ни одного из малых сих. Говорю вам, что ангелы их всегда видят лице Отца Моего Небесного. Тоже великий образ. Ни одного человека не надо презирать, потому что у него есть эта сила. И у этой силы есть доступ к Богу. И в этом смысле каждый человек имеет особое покровительство. Я думаю, что нам не нужно входить в рассмотрение того, чего мы понять и уяснить не можем. По определению. У нас нет информации. Мы обо всем этом узнаем только тогда, когда закроются наши очи, когда предстанем пред лицом Божиим. А сегодня мы должны с верой воспринимать это свидетельство Слова Божия, свидетельство Откровения Божественного. Воспринимать с благоговением и с верой. И не пытаться своим умом построить некие иллюзорные образы и концепции. Принимать или отвергать эти образы. Наша задача заключается в том, чтобы верить в то, что Бог создал небо, великий ангельский мир, который имеет непосредственное отношение к бытию нашего физического мира. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами и до новых встреч.